Матрица. 1. Здесь надо сделать оговорку, отступление. Было ли то, что описано в предыдущей главе? С точки зрения земного жителя вопрос нелепый. Но белый шарик был обитателем звездного мира, где свойства и законы совмещенных пространств иногда сплетаются в клубки неразрешимых загадок. Там проблема «было-не было» вовсе не кажется такой бессмысленной. Взять, например, явление отраженных граней. Луч временного вектора, ударяясь о соседнее многомерное пространство, как о плоскость, уходит от него рикошетом, будто от зеркала. Причем бывает, что реальный источник этого луча быстро гаснет, а отраженный в соседней грани начинает жить по своим законам, формируя вокруг себя собственное пространство и собственные события. Поди разберись, на самом деле они или только отражаются. Стасик-то, конечно, о таких сложностях не подозревал. А белый шарик задумывался. Ведь в конце концов это именно он лихо двинул Вильсона по вектору времени вперед почти на полгода. За один миг. От той секунды, когда услышал Стаськины слова, просто крик души. «Вот если бы сейчас было лето!» До майского дня, когда Вильсон оказался в парикмахерском кресле. Двинуть-то двинул, но сколько энергии это стоило. И опять большие шары бронили его за легкомыслие. А основная сложность в том, что на темпоральном векторе с декабря по май возник естественно временной вакуум. Природа же, как известно, ни в чем не терпит пустоты. И свободный объем времени, словно бутыль с выкачанным воздухом, начал стремительно всасывать в себя поток событий. Неясным осталось одно. Случились эти события на самом деле, или они только продукт отраженного вектора? Если они были, то почему и Стасику, и Яшке многое вспоминалось потом скомканно и урывками? Почему, например, белого шарика не беспокоило, что с марта все сильнее кашляла сестренка Вильсона? Нет, он помнил это и даже несколько раз делал из хлебных крошек и горошин очень нужные для Катюшки лекарства, которых не оказывалось в аптеке. Но тревоги шарик не ощущал. Может, потому, что все чаще был занят своими звездными делами? Или дело в том, что все это было не по правде? Но как же не по правде? Вон в углу у двери стоят Стаськины лыжи, купленные в январе. Вон на Вильсоне штаны, сшитые из обрезков костюма, который мама заказала на неожиданно свалившиеся деньги. И галстук пионерский. Значит, весной в самом деле приняли Стаську в пионера. Он все боялся, что не примут из-за двойки по арифметике. А главное, вот он, рядом с Вильсоном, Яшка. Не было бы Яшки, если бы не случилось тогда зимой разговора. «А я думал, ты превратился». «С чего ты взял?» «Я не взял, просто подумал, вот хорошо бы». Нет, нельзя сказать, что такая Стаськина мысль была неожиданной для белого шарика. Смутное и даже какое-то стыдливое это желание появилось, когда шарик подглядывал Стаськины сны. А может, и не только подглядывал, может, и подсказывал иногда. По крайней мере, Стасик этих снов утром не помнил, а шарику они впечатывались в память навсегда. Стасик то пробирался среди оплетенных ползучим кустарником скал, то бежал по песку вдоль очень широкой и очень синей реки за уплывающим пароходом, то искал кого-то на узких улицах незнакомого города и в конце концов находил другого мальчишку, веселого, бесстрашного, с ясным лицом, похожего на того, который был в комнате Полины Платоновны на портрете. И тогда начинался самый хороший сон. Стасик и этот мальчишка запускали с крыши самодельный самолет, ловили в лесной траве светящихся кузнечиков, летали, обнявшись на доске качелей, подвешенной не к веревкам, а к солнечным лучам. И дрались иногда с бледными чичами. Чич было много. Они нападали толпой. Но как нападали, так и откатывались, прижимая к синякам и ранам немытые лапы. Потому что Вильсон и его друг сражались самозабвенно. Чаще всего бой шел на скалистой площадке у тесного входа в пещеру. Там, в этом гроте, было спрятано какое-то сокровище. Какое? Не знали ни Стасик с другом, ни их враги. Но в темной глубине пещеры горело желтым светом окно с плавно закругленным верхом и переплетом в виде буквы «Т». И нельзя было подпустить пиратов к этому теплому и доброму окну. Звенели сабли, кортики и ятаганы. Синий пистолетный дым клочьями застревал среди горячих камней. Бледные враги с воем катились вниз, теряя рваные треуголки и башмаки. И к двум пацанам в синих матросках и красных галстуках с блестящими пряжками подступиться не могли. Потому что те стояли спиной к спине и так сверкали клинками, что ветер летел, будто от пропеллеров. Шарик смотрел на это со стороны. со смесью радости, зависти и ревности. Потому что не он отбивался от врагов спина к спине с Вильсоном, а так хотелось быть на месте того мальчишки. Да, чтобы дружить с мальчиком по-настоящему, надо стать мальчиком самому. Конечно, можно сказать, что в душе белый шарик и так был мальчишкой. Но это утешение годилось лишь до поры до времени. Душа душой, а хочется, чтобы в жизнях друзей побольше было одинакового. Чтобы зимой вместе на лыжных горках, а летом на реке. Чтобы вдвоем бегать в кино «Победа» на Золушку, Чапаева и трофейных мушкетеров. Чтобы знать эту жизнь как Стаська, на вкус, на запах, на ощупь. И чтобы спина к спине, когда встретится компания Чичи. «Держись, матрос Вильсон, они не пройдут!»